Глава 51. Вика. 3 дня спустя. «Это была напряженная свадьба», — сказала я, откидываясь на кресле в самолете. Раян напротив меня криво улыбнулся. «Думаю, Эллада скоро станет вдовой. На месте Байсарова я бы закрывал дверь в спальню на ночь». Я промолчала и отвернулась в сторону. «Вика», — позвал муж. «М? На меня посмотри». Я повернулась и посмотрела на него, но не в глаза, а взгляд застыл где-то в районе шеи. Рай читал меня, как открытую книгу. «Что вы натворили?» — строго спросил. «Не понимаю, о чем ты», — ответила я. «Вика». Я тяжело вздохнула и посмотрела супругу в глаза. «Элла не выбирала его в мужья. Ей вообще не дали права выбора», — всплеснула руками. Раян только вопросительно приподнял бровь. «Конечно, ему же не понять. Договорные браки — привычное дело. А как же чувства?» «Она не хотела за него замуж. Мы читали о нем в интернете. Он... страшный человек. Плохой». «Так можно сказать обо всех. А нас с братьями?» «Нет», — упрямо покачала головой. «Вы неплохие люди. У вас есть ценности и понятия. Я слышала, что Байсарова в детстве отдали на воспитание дядьке, и он держал его в клетке вместе с собаками». Иманов засмеялся. «Да как он может... Неужели он не понимает всю серьезность ситуации?» «Это ты слышала шепотки по углам? Сплетни распускают недалекие люди. Ты же понимаешь, что все это неправда». «Тогда откуда они берутся?» — стояла на своем. «Ладно, я не хочу говорить на эту тему. Меня больше интересует, что конкретно ты сделала». «Почему сразу сделала?» «Потому что я знаю тебя, и ты с Элладой ездила в город», — говорит Рай, смотрит пристально в самую душу. «А еще я знаю, что ты сняла со своего счета все деньги до копейки». «Господи, он знает все!» Я на миг закрываю глаза, вспоминаю затравленный взгляд подруги, слезы в ее глазах. Я никогда не видела, чтобы Элла так ломалась. Я сделала то, что должна была. Я отдала все деньги Элле. И что она собирается с ними делать? Я не знаю. Вика! Я правда не знаю. Раян смачно выругался и провел ладонью по лицу. Ты же понимаешь, что из-за твоего поступка будут проблемы? «Байсаров очень влиятельный человек, и, как правильно ты заметила, его репутация идет впереди него». «Какие проблемы, Раян? Я ничего не знаю. Подруга попросила деньги, я ей дала». Он внимательно рассматривал меня. «Я правда ничего не знаю. Элла ничего не сказала. Она тоже подумала, что Равиль первым делом придет к нам». «Блять», — выдыхает Рай. «Надеюсь, у нее хватит ума не сбегать от него». «А я надеюсь, что она сбежит, и он ее никогда не найдет. Я молюсь, чтобы подруга была счастлива и в безопасности». Дома мы оказались спустя несколько часов. Джебик сразу выбежал навстречу и не знал, к кому первому запрыгнуть на руки. «Да, мы та еще парочка», — прохромала я внутрь. «Наверное, там все подумали, что у нас накануне свадьбы был скандал с рукоприкладством. Мы с Раем хоть и были одеты, как и полагается, на торжестве, но наши синяки ничем не замаскировать, как и мою хромоту». «Поверь, уже пошли слухи, что я тебя бью», — ворчит муж. «Какой злой супруг! Может, пришла пора искать себе третьего?» Смеюсь, когда выражение лица Рая становится хищным. «Шучу!» — поднимаю руки вверх. «За такие шутки получишь по заднице». «Обещаешь?» «Вика!» Рай шагает на меня. По телу проносится дрожь предвкушения, но нас прерывает звонок консьержа. Раян отвечает на него и хмурится. «Кто там?» — спросила я. «Нотариус отца». Я шумно втянула воздух. Если честно, со всеми этими событиями я уже и забыла о нем. Зачем он пришел? Принес новое видео? Сейчас узнаем. Нотариус вошел в квартиру и вежливо поздоровался. У меня кровь начала шуметь в ушах. Что еще оставил Алим после себя? Какие задания? Нотариус передал мне флешку и сказал, что подождет, пока я посмотрю ее. На ватных ногах я пошла в кабинет Раяна, а Джебик за мной. Я села в кресло, открыла ноут и просто смотрела на флешку, лежащую на столе. Меня одолевало столько разных эмоций. Было очень трудно смотреть на Алима, зная, что его уже нет. Я тосковала по нему. Эти записи рвали мне душу. А с другой стороны, его жестокие условия. А если бы я сломалась и ушла, тогда бы вся семья осталась без наследства. Он сделал это специально, зная, что я не уйду. Манипулировал мной и моими чувствами. Очень жестоко. Я сделала глубокий вдох и загрузила флешку. На экране появился Алим. Таким, каким я его помню. На глазах выступили слезы, и я стала кусать губы, чтобы не заплакать. «Привет, звездочка!» — услышала родной голос. «Посмотри на себя, какой сильной и смелой ты стала за этот месяц. Я так горжусь тобой. Знаю, что ты сидишь и пытаешься сдержать слезы. Не плачь по мне. Вика, улыбайся. Вспоминай только хорошее и доброе. Я сейчас в лучшем мире, со своей женой. Мы вместе». Он влюбленно улыбается. «Я знаю, что ты тоже счастлива рядом с Раяном. Хотя я думал, что он тебе не пара. Но и старики ошибаются. Вы подходите друг другу. В тебе столько любви, в которой он нуждается. И в нем любовь. Он тебя уже любит и никогда не даст тебя в обиду. Что бы ни случилось, ты можешь на него рассчитывать. Наверное, ты задаешься вопросом, почему я выставил такие жестокие условия. Иначе вы бы не были вместе. Вы бы разными дорогами пошли. Просто из принципов. Я знаю сына. Он на эмоциях может дров наломать, а ты бы не стала терпеть. Тебе не нужны эти эмоциональные качели. Накаталась уже. Поэтому я и поставил условия. Но знаешь что? Их никогда не было. Все наследство сегодняшнего дня в вашем распоряжении. Я в шоке уставилась на Алима. Что? Он провел всех нас? Я просто должен был убедиться, что все будет хорошо. Так оно и есть. Для родителя нет большего счастья знать, что его дети любят и любимы. И я счастлив. Ты — моя дочь, младшая и самая любимая. Ты стала для меня лучиком света. Помогла посмотреть на жизнь под другим углом. Моя смелая малышка, моя дочь. Алим на записи замолкает, и я слышу стук в дверь. «Я приготовила ужин», — слышу собственный голос. «Сейчас приду». «Не засиживайся. Я нашла классную документалку про космос». «Господи, меня словно молнией шарахнуло». Я помню тот вечер. Это было за несколько дней до его смерти. Алим смотрит в камеру, и я не могу сдержать слез. «Будь смелой, Вика, всегда, и продолжи обучение. Ты невероятно талантливая и станешь знаменитой на весь мир. Я в тебе не сомневаюсь. Я люблю тебя. Пока». На этом запись заканчивается. Я улыбаюсь сквозь слезы. На душе становится легко. Алим знал, что сказать. Он вообще все знал наперед. Хитрый лис. «Пока», — шепчу я и закрываю ноутбук.